Джин-то облегченно выдохнул. К счастью, Лафиль поняла, что ей следует оставаться на орбите. В этом наземном мире и так хаос. Он вышел из комнаты для связи. Впрочем, на самом деле это было просто маленькое помещение, которое он сам так называл. Комната для связи. Чтобы связаться с Лафилью, ему было вполне достаточно запястного компьютера. Однако, чтобы вести разговоры, которые не должны слышать наземные граждане, необходимо помещение, где гарантированно нет подслушивающих устройств. У этой комнаты было и еще одно достоинство – близость к конференц-залу. Как только Джин-то вошел в конференц-зал, взгляды всех собравшихся устремились на него. Кроме Мэйдина, там находились двое самопровозглашенных премьер-министров звездной системы. Ангасун присутствовать на совещании отказался. Или это следовало назвать игнорированием? На приглашение Мэйдина он вообще не ответил. Возле правой стены выстроились члены экипажа, возглавляемые фланговым офицером-механиком Самсоном. Хорошо бы роль телохранителей нравилась им больше, чем их изначальное занятие. Невольно подумал Джин-то. Самсон явно наслаждался происходящим. Стоя с массивным лазерным пистолетом на поясе, он купался в ностальгических воспоминаниях о родине. Как связаны между собой лазерный пистолет и родина Самсона, Джин-то спросить не успел. Слева с недовольными лицами стояли вооруженные охранники, подчиненные Мэйдина. А в глубине зала были заключенные. Видимо, личная охрана Докфера и Сянгар. Их присутствие было обязательным условием того, что самопровозглашенные премьер-министры явятся на совещание, и в основном по этой причине оно уже несколько раз откладывалось. Естественно, эти люди были безоружны. Администрации заключенные формально делали вид, что оружия у заключенных нет в принципе. А когда Докфер намекнул, что неплохо было бы на этот раз одолжить что-нибудь его людям, Мэйдин твердо отказал. «Ну что, ваше превосходительство?» – спросил Мэйдин. «Корабли, находящиеся на орбите в настоящее время, 12 тысяч человек принять не смогут. Максимум 8 тысяч». Джин-то сел на свое место и собрался с духом. Все плохие новости нужно было выложить сразу. Более того, там будут неважные условия. Хотя это и называется пассажирское судно, но, возможно, по сути, это будет скорее судно для перевозки солдат. И мне кажется, что более здраво было бы подождать прихода кораблей, которые проектировались в расчете на то, что они будут возить людей. «Почему бы вам с самого начала не сказать, что туда войдет только 8 тысяч?» – возмутился Мэйдин. «Мне теперь придется переделывать списки, получается?» Первая партия из 12 тысяч человек включала в себя только гражданских, владельцев магазинов и семьи персонала администрации. И вот теперь главе администрации придется пересмотреть планы и оставить 4 тысячи из этих 12. Неудивительно, что он рассердился. «Возможно, если вы не очень торопитесь, лучше дождаться нормальных кораблей?» – посоветовал Джин-то. «Как я уже говорил, два корабля, которые сейчас на орбите, предназначены для перевозки грузов. Конечно, даже космические силы предпочитают использовать их, потому что это дешевле. Но...» «Вы искренний человек, ваше превосходительство, граф», — сказала Сянгар. «Вы предлагаете вызвать нормальные корабли, хотя могли бы заманить нас в эти грузовозы, поскольку они дешевле». «Потому что вы уже драгоценные наземные граждане Империи». «А этот максимум 8 тысяч человек, если администрация говорит, что он ей не нужен, не отдадите ли эти места нам?» «Мы не говорили, что он нам не нужен», – вспыхнул Мэйдин. «И еще, не припоминаю, чтобы вы просили об эмиграции». «Да, у нас не было такой возможности, но сейчас я ясно заявляю. Мы, жители западного исправительного сектора, в полном составе покидаем планету Лабнас-2». Джин-то захотелось схватиться за голову. Тоскливые вопросы опять начали множиться. «Я этого не позволю!» Побагровев, воскликнул Мэйдин. «Вы преступницы и обязаны искупить свое вино. Вот так самовольно получить свободу? Тебе не кажется, что это оскорбительно по отношению к вашим жертвам?» «Людей, которые могли бы покаяться перед обществом, сюда вообще не ссылают», — саркастично ответила Сянгар. «В эту дыру планету. «Вы считаете, что это правильно, граф?» Мэйдин повернулся к Джинте. «Выпустить преступников на волю!» «Пока я не обращусь к профессиональным юристам, точно сказать не могу. Но, по-моему, другого выхода у нас нет, поскольку находящихся здесь людей не судили по имперским законам. Их можно отправить в лагерь для военнопленных, здесь нет проблем. Однако в вопросе, переселятся они оттуда в другой наземный мир или нет, право решающего голоса принадлежит наземному правительству того наземного мира. Мне нелегко это говорить, но...» Джинта посмотрел на Сингары Дакфира. «Ничего, говорите, не стесняйтесь». Широкой улыбкой подбодрил его Дакфир. Глянув на это лицо, скрывающее под улыбчивой маской ярость, Джинта продолжил. «Не думаю, что найдутся миры, готовые принять людей с серьезным криминальным прошлым. Лагеря для военнопленных достаточно», заявила Сингар, расправив плечи. «По сравнению с этой унылой планетой без будущего, что угодно покажется раем. Однако же, хоть это и называется лагерем для военнопленных, по сути это обычная планета с обычным обществом, так?» Заспорил Мэйдин. «Наверняка они и там начнут совершать преступления. Вы уверены, что это правильно? Не может же Империя быть настолько беспомощной? Или преступления в наземных мирах ее вовсе не беспокоят?» «Именно так», — подумал Джинта, но вслух ответил. «Насколько я слышал, в лагерях для военнопленных подобные проблемы нередки. Просто из-за их специфики. Поэтому там довольно суровое уголовное законодательство». «Насколько суровое?» С сомнением спросил Мэйдин. Джинта проконсультировался с запястным компьютером и зачитал ответ. «А в стандартном лагере для военнопленных максимальным наказанием за любое преступление является смертная казнь». «Даже за легкое мошенничество?» – поразился Дакфир. «Даже за простенькое убийство приставучего мужчины?» – поразилась Сенгар. «Да, минимальный приговор за мошенничество – 10 лет каторжных работ, за убийство – 25 лет. Концепции условного наказания нет». «Ну что, передумала эмигрировать?» – с ухмылкой спросил Мэйдин. «Нет», – отрезала Сенгар, пристально глядя в лицо главе администрации. «Все равно это лучше, чем здесь. Там просто нельзя будет плохо себя вести. А здесь скоро начнется ад». «Вот это я не могу пропустить мимо ушей, госпожа Сингар», — вклинился Докфер. «Вы, похоже, твердо намерены отсюда улететь. Но мы остаемся и построим здесь идеальное общество». «Вместе с этим Ангасуном?» — холодно произнесла Сингар. «Ну, удачи вам». «Я хотел бы, чтобы и вы остались, госпожа Сингар». «Почему? Когда нас тут не будет, вы станете премьер-министром системы. Ну, этот Ангасун, наверное, будет против. Но в любом случае, одной помехой станет меньше». «Без женщин у этой планеты нет будущего. Только вы можете рожать детей». «Кончайте нести бред!» Сингар хлопнула по столу обеими руками и привстала. «Что за дела? Мы нужны только, чтобы рожать детей? Мы вам не скот. А жеребцами-производителями будет шайка этого Ангасуна? Спасибо, но мы против. Категорически против!» «Нет, я вовсе не имел в виду, что только ради детей». На лице Докфера появилось смущенное выражение. «А естественно, мы рассчитываем и на другие ваши умения. Более того, мы хотели бы, чтобы все могли свободно любить, свободно жениться, свободно рожать детей. Конечно, если жениться нельзя, возможно и искусственное оплодотворение». «Категорически против!» Отчетливо заявила Сенгар и, повернувшись к главе администрации, добавила. «Теперь-то вы понимаете, почему мы не хотим здесь оставаться?» «Я признаю, что использовал неудачные выражения, но все же скажу, не стесняясь», проговорил Докфер. «Какое будущее ждет планету, где нет фертильных женщин? Ждать иммигрантов тоже едва ли стоит». «Понятия не имею. У таких планет нет будущего с самого начала». «Но...» — подал голос Джинта. «Мы можем предоставить по низкой цене технологию искусственного вынашивания. Технология чрезвычайно надежна. Полагаю, не нужно объяснять почему. Множество стран с удовольствием предоставят и сперму, и яйцеклетки. Возможно, это будет первая торговая сделка семьи графа Хайт». Подумал Джинта и попытался что-то добавить, но тут увидел, что все трое смотрят на него с таким видом, будто проглотили палку. По выражениям их лиц, Джин-то понял, что идея была не самая удачная. Но в качестве последнего средства мы об этом подумаем. Наконец, угрюмо выдавил Докфер. «Так или иначе», – произнесла Сенгар. «Мы эмигрируем. Вам ясно, глава администрации?» «Ничего не поделаешь», – сказал Мэйдин. «Но в первую очередь мы. Сначала не занятые, потом персонал, последние вы. Нас тоже надо рассматривать как незанятых». «Ты шутишь. Эти ваши незанятые в основном живут здесь по собственному выбору, а нас сюда переправили насильно. Мне хотелось бы, чтобы вы думали под таким углом». «Абсурдная логика. Вы преступницы, и нечего строить из себя жертв». «Мы и есть жертвы общества». «Сейчас так говорить уже бесполезно». «Так вот, если вы согласитесь пропустить нас вперед, не будет необходимости ходить по кругу и спорить об одном и том же». «Нет, значит нет». На взгляд Джин-то, новорожденному наземному правительству, не хватало квалификации. Тем не менее, из-за невозможности принять решение, больно было ему самому. Честно говоря, он не имел ни малейшего понятия, что делать. Джин-то почувствовал, что его постепенно затягивает в пессимизм. Его единственным желанием было, чтобы опытный управляющий прибыл сюда как можно скорее и взял на себя эту обременительную работу, поскольку, об этом не говорилось открыто, но было очевидно, они с Лафилью, хоть и не наделали пока что ошибок, были всего-навсего простым членом императорской семьи и простым дворянином. Его пессимизм все усиливался. Возможно, и это бесполезное совещание он тянул лишь для того, чтобы выиграть время. Однако следовало подумать и о том, как он выглядит в глазах подчиненных. Хочет он того или нет, но сейчас это работа его и Лафилия.